Глава вторая. Всю следующую неделю небольшой караван, состоявший из 5 верблюдов и 7 погонщиков, шел в Пакистан. Шли долго и как-то вязко, сначала вроде бы в одну сторону, потом в другую. Борис все время пытался сориентироваться на местности, но общий маршрут движения представлял весьма приблизительно. Днем его за связанные за спиной руки длинные кожаные петли пристегивали к верблюду, и он так и шел, поминутно спотыкаясь, наполовину спиной вперед, шел по 30 километров в день. Это было очень тяжело, зато неимоверная усталость быстро вытеснила страх. Конечно, Глинскому было страшно. Он ведь был никаким не суперменом, а самым обычным человеком, ну, может быть, лучше других подготовленным, но не более того. Но постепенно Борис стал привыкать к страху. Человек ко всему привыкает, пока жив. Периодически Глинского избивали, ну, не сильно, а так, для общего взбадривания и напоминания, кто есть кто. Борис как мог подыгрывал избивавшим его духом, и стонал, и вскрикивал, и ойкал, и закатывал глаза. У него получалось довольно натурально. Духи, по крайней мере, не ожесточались, ну и Глинский был доволен. Пусть лучше у этих уродов будет хорошее настроение, а то, как известно, тяжелые мысли тянут к тяжелым предметам. В первый же день, когда он захотел отлить, его заставили встать на колени и пинками с затрещинами объяснили, что мочиться можно только так, а стоя это делать неприлично. Протестовать Глинский, разумеется, не стал, на коленях так на коленях. Как скажете, уважаемый, хоть лежа, только ногами по голове не надо. Кормили его смоченными в жирной воде крошками от сухарей. Правда, сами духи тоже скорее постились. Пару раз Борису, как собаки, кинули куски твердой вяленой баранины. Глинский, как пес, ее и досасывал, не слишком заботясь о сохранении достоинства, тут бы силы поддержать. Все в караване жевали чарс, подкармливали им и Бориса. Он не отказывался. Вообще уже первые 2-3 дня в караване дали ему чуть ли не больше, чем вся скоропостижная подготовка на даче. Глинский не разумом, а нутром ощутил, что здесь другое измерение жизни. Человек из другого мира не может осмыслить его, но может попытаться просто впустить его внутрь себя. Здесь все было другим и чужим, и запахи, и отношения между людьми, и система ценностей, и даже измерение времени. Как-то Глинский вспомнил вопрос, заданный ему однажды афганцем еще в Кабуле, а в России бывают понедельники? Караван часто останавливался в заброшенных кишлаках, их было много, в них, как правило, и ночевали. Советских или бобраковских вертолетов за все время пути Борис так и не увидел, правда, один раз услышал. Духи тогда переполошились, и караван спешно вернулся в кишлак, где они останавливались на ночлег, но вертолет так и не показался из-за барханов, звук становился все тише и тише, а потом и вовсе растворился в белесом небе. На радостях духи в тот раз избили Глинского чуть сильнее обычного. На 7-й день пути караван пересек весьма условную границу с Пакистаном. Собственно, никакой границы не было вовсе. Ни контрольно-следовой полосы, ни столбиков, ни колючей проволоки, ни людей, вообще ничего. Только верблюжий скелет на тропе и все. Судя по всему, по скелету духи и поняли, что они уже в Пакистане, потому что сразу как-то радостно запричитали. Еще через 2 часа пути они встретили другой караван, водозаправочный. Духи долго закупали воду, болтали со встречными караванщиками, а потом все вместе собрались помолиться. Кстати, до этого они почти не молились. Ну да, всем известно, что путешествующие даже священный пост в месяц Рамадан могут не соблюдать. Путешествующие и воюющие. Наконец они добрались до какого-то большого кишлака под Пешаваром. Борис определил это по характерному гулу самолетов, а других аэродромов-то на десятки верст вокруг не было. Погонщики начали суетиться с разгрузкой, а Глинского загнали в неглубокую яму, крытую досками. И словно забыли про него. Борис не заметил, как заснул. Он вообще научился спать где угодно, даже со связанными руками и ногами. Ничего удивительного, ему ведь пришлось прошагать рядом с верблюдом около 200 километров. Под вечер за Глинским пришла машина с красным полумесяцем на дверце и облупившейся английской надписью «Medicare». Борису развязали руки и ноги, однако глаза завязали. После чего ехали еще где-то сейчас, потом машина остановилась и долго стояла, 40 минут. Глинскому показалось, что автомобиль остановился перед закрытыми воротами. Так оно и было. Когда малолитражка заехала наконец-то в какой-то гараж, К ней сразу подошел некий то ли индус, то ли пакистанец в военной форме, без знаков различия. Борис, с глаз которого только что сдернули повязку, моргая, смотрел на него. Этот человек, как оказалось, худо-бедно говорил по-русски. Правда, окончание по-европейски проглатывал, но понять его было можно. Этот индо-пакистанец представляться не стал, подвел Бориса к белому обшарпанному столу с пластиковой столешницей и приказал написать на листке бумаги фамилию, имя и отчество, год и место рождения, а также название гарнизона, номер части, где захваченный проходил службу, а еще звание и фамилии командиров. Николай старательно начал записывать свои данные. Когда он аккуратно выводил шариковой ручкой «геологическая партия», пакистанец-индус вдруг спросил: «Партия? Это такой организации от КПСС?» Борис ответил дурным взглядом и затряс головой: «Не, не партийный я, нет. Комсомольцем, да, был, не спорю, по возрасту ушел. А у нас, почитай, все так. А в партии нет. Я ж просто водила, и все. А вы не знаете, где тут можно сходить в туалет?» Индопакистанец ничего не ответил, хмуро забрал бумагу и вышел, предварительно усадив Бориса к колесу машины. В гараже оставался еще один молчаливый дух, тот самый, который и привез Глинского. Дух молча сидел у стены на корточках и равнодушно смотрел на Бориса. Автомат он держал на коленях. Глинский блаженно вытянул гудевшие, сбитые ноги и прикрыл глаза. Он запрещал себе думать о тех, кого оставил в Союзе. Этому его учили специалисты-психологи на даче. Они научили Бориса аутотренингам и методикам переключения внимания. Глинский понимал, что вспоминать — это только душу бередить и силы терять. Все понимал. Но не вспоминать то, что не вспоминать нельзя, получалось не всегда. Слава богу, что от кошмарной усталости ему хотя бы совсем ничего не снилось. Борис начал задремывать и, видимо, перестав контролировать себя, вдруг увидел институтский главный корпус. Словно бы он утром спешит, опаздывает на первые занятия, причем почему-то спешит только он один, а все остальные, и преподаватели, и курсанты, никуда не торопясь, сами подбадривают его хлопками и выкриками, а больше всех капитан Пономарев. Словно он, Борис, на каком-то соревновании дистанцию бежит. «Что-то не так», — понял во сне Глинский, — «что-то здесь не так. Почему бегу только я один?» Из вязкой дремы его грубо вырвал какой-то узкоглазый, до пояса раздетый здоровяк с дурным запахом изо рта. Борис и не слышал, как тот подошел. Узкоглазый грубо схватил его за шиворот и потащил куда-то за собой. Путь был недолгим. Вскоре Борис уже озирался в каком-то стрёмном помещении, то ли в кухонной подсобке, где рубили мясо, то ли в пыточной. Уж больно сильно там пахло несвежей кровью. Спасибо мастеру. Он, конечно, циник, но циник, учивший различать кровь вчерашнюю от крови с прошлой недели. В подсобке находились еще три духа, один из которых сразу же схватил Бориса за челюсть и резко заставил запрокинуть голову, будто хотел перерезать горло. Двое других, буднично переговариваясь, ловко сдернули с Глинского штаны. Борис почувствовал, как его бесцеремонно кто-то схватил за член и завертел головкой, словно прицеливаясь. Глинский, решив, что его хотят изнасиловать, инстинктивно дернулся, но, получив удар кулаком по яйцам, согнулся и осел. Духи, безо всяких сексуальных игр, навалились на него, а косоглазый хазарец, которого называли Юнус, быстро обрезал ему на члене крайнюю плоть острой белой щепкой. Боль, конечно, была поначалу острее некуда, но потом, в общем-то, терпимая, и крови пролилось не очень много. Борис не успел прийти в себя, а духи уже сорвали с него рубаху, потерявшую в дороге цвет, и стали грязными ногтями ковырять вытатуированную на левом плече иконку Николая Чудотворца. Эту наколку Глинскому сделали на даче специально, чтобы больше веры было в то, что он гражданский водила. Но духам очень не понравилась икона, и они стали требовать, чтобы Юнус срезал татуировку вместе с кожей. Джерихе Санат, тот, кто делает обрезание, вяло отругивался, отталкивая протягиваемый ему тесак, и презрительно покошачьи шипел. Духи настаивали, обстановка постепенно накалялась, и тут в подсобку зашел еще один маджахет. Этот вел себя как начальник, и все сразу же замолчали. В руках, вновь прибывший на торжественную церемонию обрезания, держал самый настоящий английский офицерский стек, которым и постучал по столу. «Тихо! Молчать! Что у вас тут?» Косоглазый хазареец Юнус, совмещавший обязанность мясника и палача, чуть выступил вперед. «Уважаемый Азизула, они хотят, чтобы я срезал языческий рисунок с плеча советского. Но я хочу сказать, если мне будет позволено... Ну, говори, говори. Те, кто с советским богом, лучше слушаются. А те, которые коммунисты, они безбожники. Азизулла, судя по всему, начальник тюремной охраны, презрительно скривился. Все советские безбожники. Даже те, кто имеет наглость называть себя мусульманином. Хорошо, не хочешь резать, не режь. Ты стал ленивым, Юнус. Совсем ленивым. Но, уважаемый Азизулла... Азизулла не дал узкоглазому договорить, взмахнул своей коротенькой тросточкой. Подойдя к скрючившемуся на полу Глинскому, он слегка ударил его тонким концом стека и своеобразно представился, коверкая и перемешивая русские и английские слова. «Я Афганистан Рояль Армия офицер. Ты Руси говно. Understand? Понимать?» «Понимать», — быстро закивал Глинский. «Все понимать». Он чуть было не добавил «ваше благородие», но подумал, что это, наверное, было бы уже перебором. Да и не оценил бы Азизулла, просто не понял бы. Между тем рояль армии офицер еще раз ткнул стеком Бориса. «Вот твой нейм. А? Что твой софут? Так это Николай же, Коля?» Азизулла покачал головой. «Ноу, нет Коля. Так как же, Нихтферштейн или как там у вас?» Азизулла кивнул своим охранникам. Те быстро подняли Глинского на ноги. Стек толкнул Бориса в грудь. «Абдул-Рахман». «Чего?» «Абдул-Рахман твой нейм. Фахмеди?» «Так, а как же? Я же этому мужику написал, Николай, я же не знал». Стек ударил его по щеке. «Твой зачем?» «Я понял. Форштейн. Абдул-Рахман». Вот и все. На этом обряд обращения в ислам был завершен. Даже на чтение фатихи бисмилли обязательным при обращении в ислам сэкономили. От Бориса даже не потребовали произнести ритуального «Аллаху Акбар», как того требовал канонический ритуал. Примечание. «Аллах велик». Конец примечания. Схалтурили, одним словом. Без души дело сделали, так, для галочки. Глинский, вообще говоря, никогда особой набожностью не отличался. Да это в то время было просто невозможно для советского офицера. Но все равно ощутил некое приятное злорадство. Ему не очень-то хотелось славить чужого бога, отрешившись тем самым от своего. Пусть и с фигой в кармане... Пусть и в своего-то вера не очень, но все же, как говорится, пустячок, а приятно. Правда, уже потом духи под предводительством Азизуллы все же позакатывали глаза к небу и пошевелили губами, шепча что-то, ну, вроде как помолились секунд пять. А потом Азизулла, поигрывая стеком, величественно покинул подвсобку. Как показалось новоявленному Абдул-Рахману, он в последний момент пукнул. На этом праздник веры закончился. Программа явно не предусматривалась угощения. Правда, косоглазый хазареец взял древний грязный шприц с какой-то бурой жидкостью и уколол новоявленного Абдул-Рахмана в пятку. Сделал он это с привычной легкостью, будто муху со стола согнал, а потом охранники пинками вытолкали его наружу и погнали через двор. Вот только тогда Глинский сумел оглядеться и увидеть, что вокруг каменные стены. Он все-таки попал в крепость. Да, точно, это Бадабер. Как на космическом снимке. Контуры этой крепости Борис мог нарисовать с закрытыми глазами. Господи, неужели добрался? Это ж такое везение, это уже полдела. Порадоваться ему не дали, охранники без церемоний затолкали его в камеру-одиночку, выкопанную в каменистом грунте, и сверху прикрытую обвязанными колючей проволокой досками. Лаз-вход в камеру закрывался подобием двери с амбарным замком. Собственно, камерой это крошечное помещение можно было назвать с очень большой натяжкой, потому что больше всего оно походило на склеп. Высота до колючего потолка чуть больше метра, длина метра три, ширина полтора метра. Не разгуляешься. Что-то подсказало Борису, что запихнули его в этот каменно-земляной мешок надолго. И, как говорится, предчувствия его не обманули. В этом склепе его держали больше двух суток. Эта камера в крепости выполняла функции штрафного изолятора и своеобразного карантина. Позже Глинский выяснил, что так поступали со всеми новичками по требованию американских советников, которые пытались изучать и пробивать вновь поступивших пленных по своим каналам. Эти первые двое суток в крепости оказались самыми тяжелыми. Вколотый Борису наркотик подействовал быстро, и перед его глазами поплыл какой-то желтоватый туман. Заснуть по-настоящему не получалось, но и бодрствованием назвать состояние Глинского было нельзя. Он все время проваливался в полузабытье, в котором ему мерещились какие-то тени и голоса, и первым, кого он увидел в этих своих видениях, был, разумеется, тот самый убитый зеленоглазый англичанин. Покойник не пытался что-то сказать или сделать. Он просто молча смотрел своими выпуклыми глазами и еле заметно улыбался. Пот прошибал Бориса от этого взгляда, и, выныривая из полудрема полузабытия, он подолгу не мог отдышаться. Тем более, что в этом склепе действительно не хватало воздуха. Чуть легче стало только на вторые сутки, если в атмосфере собственных испражнений вообще могло полегчать, но просто действие наркотика закончилось, и видения с голосами пропали. Перед тем, как провалиться в нормальный, ненаполненный тенями сон, Глинский успел подумать: «Ну, начало вроде бы не завалил, если мне ничего не кажется».